Я ежедневно ходила в город навещать его, и когда я однажды зашла в субботу, Моцарт сказал мне: «Ну, дорогая Софи, скажите маме, что мне хорошо и что я приду к ней на именины поздравить ее». Никто больше меня не радовался возможности передать маме эту радостную весть, именно тогда, когда она едва ли могла ожидать такую новость, поэтому я поспешила домой успокоить ее. После этого он действительно был весел и казался здоровым. На следующий день было воскресенье. Я сказала нашей дорогой маме: «Дорогая мама, сегодня я не пойду к Моцарту. Ему вчера было так хорошо, а сегодня ему, конечно, еще лучше. Один день ничего не решит». Она ответила: «Иди к ним и извести меня сейчас же, как он себя чувствует. Не задерживайся на долгое время». Я поспешила так быстро, как только могла. О, Боже, как я испугалась, когда мне навстречу вышла моя сестра. Она была в отчаянии, но старалась сдерживать себя и сказала: «Слава Богу, дорогая Софи, что ты пришла. Сегодня ночью ему было так плохо, что я уже думала, он не переживет этот день. Останься сегодня у меня. Если ему и сегодня будет так плохо, то ночью он умрет. Пойди к нему, посмотри, что он делает». Я постаралась взять себя в руки и подошла к его кровати. Он тотчас же подозвал меня. «Ах, хорошо, дорогая Софи, что вы здесь. Сегодня ночью вы должны остаться здесь. Вы должны видеть, как я умру». Я попыталась не волноваться и переубедить его, но он возразил мне: «У меня уже на языке привкус смерти, и кто поможет моей дорогой Констанце, если вас не будет здесь?» «Да, дорогой Моцарт, но я должна пойти к маме и сказать ей, что вы хотите, чтобы я осталась сегодня у вас, иначе она подумает, что случилось несчастье». «Да, так и сделайте, но поскорее возвращайтесь». Боже, как тяжело было у меня на душе. Бедная сестра вышла вслед за мной и попросила меня ради Бога зайти к священнику в Санкт-Петер и попросить его прийти. Я это сделала, но сама долго колебалась, и мне стоило большого труда уговорить такого ужасного человека. Потом побежала к матери со страхом, ожидавшей меня. Было уже темно, и снова побежала, как только могла, к моей безутешной сестре. У Моцарта был Зюсмайер. На одеяле лежал знакомый реквием, и Моцарт объяснял ему, как, по его мнению, было бы лучше после его смерти закончить его. Затем он велел жене держать его смерть в тайне, пока она днем не оповестит об этом Альбрехтсбергера, так как ему предстоит служба перед Богом и людьми. Доктора Клозета долго искали, нашли в театре, но он хотел дождаться конца пьесы. Затем пришел и прописал холодные примочки на пылающую голову, которые так потрясли Моцарта, что он уже не пришел в себя, пока не отошел. Последнее, что было, это как он губами хотел выразить литавры в своем реквиеме, я это и до сих пор слышу. Наконец пришел Мюллер из кабинета искусств и вылепил его бледное мертвое лицо в гипсе. Как его безгранично несчастная верная супруга бросилась на колени и молила Всевышнего о помощи, я не могу описать тебе, дорогой брат, она не могла расстаться с ним, как я ее об этом не просила. Если бы ее боль можно было бы еще усилить, то еще от того, что весь день после этой ужасной ночи толпами шли люди, громко плакали над ним и кричали. Для объяснения последней болезни Моцарта другие сведения уже не имеют никакого значения. Вот только Дополнительные данные Софи Хайбель от 1828 года, которые Ниссен передал точно так же полным текстом в своей биографии Моцарта. «Свояченица считает, — писал Ниссен, — Моцарта недостаточно целенаправленно лечили. Вместо того, чтобы другим путем избавиться от сыпи, ему пускали кровь и ставили холодные примочки на голову, отчего силы заметно покидали его, и он потерял сознание, так больше и не придя в себя». Даже в тяжелой болезни он никогда не терял терпения, а его тонкий слух и чувства стали такими восприимчивыми, что пение его любимицы, канарейки, слишком сильно действовало на него, и ее перенесли в соседнюю комнату. Супругам Винсенту и Марии Новелло, которые с 14 по 17 июля были в Зальцбурге по случаю поездки по следам Моцарта, она сказала, что ее сестра Констанца опасалась, что внезапный холод примочек с уксусом и холодной водой, которые прописал доктор Клозет, конечно, повредили больному, руки и ноги которого были воспалены и отекли. Так как это указание на воспаленные отеки все еще игнорируется некоторыми предвзятыми медиками, чтобы приписать отеки другой картине болезни, здесь необходимо добавить и высказывание ученика Моцарта Йозефа Эйблера из его автобиографии, в которой он однозначно ссылается на сильные боли при воспаленных отеках, когда пишет: «Я имел счастье сохранить его дружбу до самой его смерти, так что помогал поднимать его при многострадальном смертельном недуге, укладывать и ухаживать за ним». Для описания последнего дня в жизни Моцарта мало более надежных доказательств, так как они исходят не от свидетелей. Так из письма Игнаца фон Зейфрида, бывшего ученика Моцарта и впоследствии капельмейстера в театре в Вене, следует, что Моцарт в свою предсмертную ночь, вероятно, лежал в беспамятстве. В письме, опубликованном в 1840 году Георгу Фридриху Трайчке, который переработал текст оперы «Фиделио», написано: «Вечером 4 декабря Моцарт лежал уже в бреду и хотел якобы присутствовать в театре Виднера на волшебной флейте. Его почти последними словами, которые он прошептал своей жене, были: „Тихо, тихо, сейчас Гофер возьмет верхнее фа, сейчас поет невестка свою вторую арию „Месть ада“. Как сильно она берет си бемоль и держит его. Послушайте, послушайте, послушайте, клятва матери“». Это слишком быстро наступившее ухудшение самочувствия Моцарта объясняет и то, почему его домашние вдруг так поздно вечером послали за врачом. Невероятной кажется и история с репетицией реквиема у постели больного Моцарта, повторяющаяся почти во всех биографиях, которая, по-видимому, состоялась накануне, перед его смертью. В анонимном сообщении из Мюнхена, которое было напечатано в некрологе скончавшегося и дружившего с Моцартом певца Бенедикта Шака в Allgemeine Musikalische Zeitung от 25 июля 1827 года в Лейпциге, говорится по этому поводу: «Большую часть своего реквиема он написал «Auf der Leimgrube in dem Tratnerschen Garten». Как только он заканчивал один номер, просил спеть его и играл при этом на клавире. Даже за день до смерти попросил принести ему партитуру реквиема на кровать и пел сам альтом. Это было в 2 часа пополудни. Шаг друг дома, пел, как обычно, партию сопрано. Гофер, зять Моцарта, тенором. Герли, впоследствии бас в театре Мангейме, басом. Они дошли до первых тактов части «Слезный день этот», когда вдруг Моцарт заплакал, отложил партитуру в сторону и спустя 11 часов в час ночи скончался. По свидетельству Софи Хайбель, совершенно немыслимо, чтобы Моцарт принимал участие в репетиции в свой последний день. Вероятно, можно предположить, что в начале его последней болезни была назначена эта репетиция реквиема, тем более, что о некотором улучшении можно прочитать и в сообщении Софи Хайбель. Можно также усомниться и в сообщении Софи Хайбель с супругом Новелло. Именно в день смерти он написал одну часть реквиема и дал указание своему другу, как он хотел бы дополнить некоторые места. Мари Новелло эти слова Хайбель передала в своих записях в дневнике несколько иначе и, возможно, правильней. Еще в этот же день он попросил реквием и продиктовал Зюсмайеру, что нужно сделать. В этих сообщениях, несомненно, речь идет о вопросах оркестровки и о некоторых добавлениях к уже имеющимся наброскам произведения, которое Моцарт мог устно обговорить с Зюсмайером. Нотные записи у постели больного при болезненных и воспаленных отеках на руках были, конечно, невозможны. В результате изучения нот реквиема, кроме этого, выяснилось, что последние собственноручные записи части «Слезный день этот» были сделаны самое позднее, 19 ноября, за его письменным столом. Смертельная болезнь Моцарта. Ниссен так обобщил последнюю болезнь Моцарта. Его смертельная болезнь, когда он уже лежал в постели, продолжалась 15 дней. Она началась с отеков на руках и ногах и почти полной неподвижности. За ней вдруг последовала рвота. Эту болезнь обычно называли просовидной сыпью. Еще за 2 часа до кончины он был в сознании. Ниссен и не предполагал, что это описание породит многие романтические легенды, суеверные толкования и более или менее серьезные медицинские дискуссии. Обозначение болезни «горячечная просовидная сыпь» не было, конечно, точным медицинским диагнозом. Речь идет о симптоме, и, как имело обыкновение называть это впоследствии медицинская школа Вены, о случайных побочных явлениях, которые наступали при различных лихорадочных состояниях. Описанная просовидная сыпь возникла, вероятно, в результате эпидемии гриппа, вирусной инфекции, при которой из-за плохих гигиенических условий, из-за высокой температуры и сильного выделения пота часто появляется прыщеобразная, а иногда и гнойная сыпь на коже. Так как эта просовидная сыпь выступает преимущественно на закрытых частях тела, на позвоночнике, ягодицах, бедрах, руки и лицо остаются обычно чистыми, то ясно, почему эта сыпь, упомянутая доктором Клоссетом, не запомнилась домашним. В статье о Foul Fieber, которую доктор Томас Франц Клоссет опубликовал в Лейпциге в 1783 году, и из описания в работе «Historia Naturalis Morborum» доктора Матиаса фон Заллаба ясно, что оба лечащих врача точно знали диагностическое значение названия «горячечная просовидная сыпь». Заллаба был вызван 28 ноября 1791 года как консультант из-за плохого состояния Моцарта. Если врач, доктор Клоссет, несмотря на это употребил формулировку «просовидная сыпь» для внесения ее в протокол осмотра умершего и в регистр при канцелярии собора святого Стефана от 5 декабря 1791 года, то, конечно, потому что по указу больничной страховой кассы от 24 декабря 1784 года осматривающий умерших, допущенный медицинским факультетом, должен был дать на немецком языке общеизвестное краткое заключение о причине смерти.